Загадочные фрески Сахары. В 1962 году в СССР была опубликована книга французского ученого Анри Лота «В поисках фресок Тассили». У нас в стране и за рубежом книга произвела сенсацию. В безжизненных ныне районах пустыни Сахары экспедиция Лота обнаружила сотни наскальных изображений, созданных 4-8 тысяч лет назад. Здесь были совсем другие климатические условия, благоприятные для жизни и хозяйственной деятельности людей. Поразили наскальные фрески, характерные своей информативностью и художественной выразительностью. Но, пожалуй, наибольшее впечатление на читателей производят наскальные рисунки, изображающие каких-то странных кругоголовых существ, мало напоминавших людей. Одна из таких фигур была обнаружена Лотом в глубокой пещере и поразила исследователей своими размерами. Ее высота составляла около 6 метров. Ничего подобного в наскальной живописи никогда ранее не встречалось. Сама же фигура принадлежала странному существу, которое Анри Лот, большой знаток африканской культуры, и его спутники не могли ни с чем отождествить. Пришлось автору отшучиваться на страницах своей книги. В центре круглой головы фигуры двойной овал. Мы наделяем обычно такой внешностью марсиан. Марсиане. Какое название для сенсационного репортажа? Но далее шутка переходит в серьезное размышление. Если марсианин и побывал когда-либо в Сахаре, то это могло случиться лишь много веков назад. Кругоголовые фигуры в Тассили – одни из самых древних наскальных изображений. Действительно, как может убедиться читатель, таинственная фигура марсианина напоминает космонавта. Ее голова скрыта под неким головным убором, который так и хочется назвать шлемом скафандра. Этот головной убор составляет единое целое с комбинезоном, а на комбинезоне четко просматриваются складки. Недаром Юрий Гагарин, увидев рисунок, воскликнул: «Так это же космонавт!» Наш знаменитый писатель-фантаст Александр Казанцев одним из первых начал отстаивать космическое происхождение фрески. Его поддержали многие сторонники реальности древних контактов людей с инопланетянами – палеоконтактов. Оппоненты этой версии говорят, что на голове фигуры вовсе не шлем, а ритуальный головной убор из тыквы. Действительно, на более поздних фресках Тассили изображены охотники с луками в руках, головы которых спрятаны в круглые шлемы, напоминающие тыквы. Но, откровенно говоря, тыквенная версия применительно к шестиметровому марсианину кажется неправдоподобной. В самом деле, наверное, этой фигуре поклонялись как божеству. Иначе зачем ее было изображать столь грандиозной и прятать в укромном, труднодоступном месте? Среди многочисленных наскальных фресок Тассили встречаются изображения и других марсиан, в отличие от своего шестиметрового собрата. Они имеют женские половые признаки. Некоторые из этих фигур находятся в одинаковых и совершенно неестественных позах. Ноги слегка согнуты в коленях, а руки вытянуты вперед и вверх, как у парашютистов, достигших земли. У двух из этих фигур на затылочной и боковой частях шлемов видны какие-то детали, назначение которых неизвестно. Обращают на себя внимание и браслеты у некоторых из этих дам. Итак, марсиане на фресках Тассили имеют не только аномальный внешний облик, аномальными являются и их позы, а также изображенные на фресках полеты в состоянии левитации. Вероятно, местные жители почитали марсиан как богов. Какую информацию пытался передать безымянный художник нам, его далеким потомкам? Сможем ли мы когда-нибудь однозначно ее расшифровать? Представляется ясным лишь одно – все эти сюжеты навеяны каким-то таинственным, но реальным событием.